Глава 35. На работе я взяла очередные отгулы и все дни проводила у Алекса в больнице. Он поправлялся на глазах. Наконец настал день, когда его выписали. Моей радости не было предела. Все позади, и мы снова вместе. Теперь уже ничто и никто не разлучит нас. Но видеться мы стали реже. Алексу надо было разбираться с запущенными делами. Не все можно поручить директорам и управляющим. Реже выражалось в том, что в обед мы только созванивались, а вечера и ночи, естественно, проводили вместе. Конечно, Ракотов очень уставал на работе, тем более все еще давало себя знать сотрясение мозга. Я видела, что Алекс утомлен и озабочен, но не лезла с расспросами. Надо будет поделиться. Однажды вечером он был особенно задумчив. Мне казалось, что что-то тяготит его. «Я хочу пригласить тебя завтра в Асторию». Он сцепил в замок наши пальцы и посмотрел мне в глаза. «Ты выглядишь очень усталым», — заметила я. «Тебе стоит немного отдохнуть. Нельзя так много работать. И ты еще не до конца оправился от болезни». «Вот завтра я отдохну», — улыбнулся он. Что-то меня насторожило в его улыбке. Он заметил это. «Не волнуйся, все нормально. Я и правда просто замотался». Жаркий июньский полдень я встретила в приятном полумраке элитного ресторана. Косые солнечные лучи кидали янтарные блики на натертый паркетный пол. В воздухе пахло жасмином. Пышные букеты этих изысканных белых цветов стояли на каждом столе. Я пришла немного раньше назначенного времени. Алекса еще не было, но он зарезервировал для нас столик. Сидела в глубоком кресле и потягивала прохладный апельсиновый сок. Что он собирается мне сказать? Ну, я примерно догадываюсь. Не зря же он пригласил меня сюда. А может, ошибаюсь? Я даже подумать об этом боялась. За окном весело щебетали воробьи. Шум улицы бесцеремонно проникал через плотно закрытые окна. Алекс появился, как всегда, вовремя, держа в руке красную розу. Он никогда не опаздывает. Ведь точность, вежливость королей. А он однозначно король. Для меня, по крайней мере. Ракотов вручил мне цветок, поцеловал руку, потом губы. Долго, бесконечно долго и нежно. Сел рядом со мной и задумался. Я взъерошила его волосы. «Ну, признавайся, что тебя беспокоит?» Алекс улыбнулся. «От твоего цепкого взгляда ничто не ускользнет. Сегодня для меня очень важный день, и я бы хотел, чтобы все прошло не так. Я планировал снять весь этот зал, чтобы никто нам не мешал. Он должен был утопать в твоих любимых алых розах, таких как эта». Его пальцы тронули упругий бутон. «И мы бы танцевали танго до поздней ночи. Но по независящим от меня обстоятельствам все получается намного скромнее. Но я должен сказать тебе это. Больше откладывать не хочу и не могу». Я замерла и молча смотрела в его стальные глаза. Он достал из нагрудного кармана кольцо с крупным бриллиантом коньячного цвета и пододвинул его мне. «Я очень люблю тебя и мечтаю видеть своей женой. Но пока не могу сделать тебе предложение. Сейчас все объясню и думаю, ты меня поймешь. Я разорен. Полностью. Кирилл сбежал из страны. Бросил Аню и детей. Но сначала вывел деньги со счетов всех предприятий. Все деньги без остатка. За покушением на меня тоже стоит он. Не смог простить, что я его с позором выгнал». «Какой ужас!» — выдохнула я. «Ведется следствие. Органы разбираются, как Кирилл ухитрился все это провернуть. Так или иначе, он сейчас где-то на Каймановых островах, купается в роскоши и безнаказанности. Оттуда его никто выдавать не будет. Достать гаденыша практически невозможно. Банкротство предприятия обязывает меня выплатить компенсации сотрудникам. Я не могу просто так оставить людей без средств к существованию. А людей этих десятки тысяч по всей стране. Пока нам удается замалчивать проблемы. Но в ближайшие дни все всплывет наружу, и пресса раздует страшную шумиху. Мне придется продать свою недвижимость. Но и это вряд ли поможет. Поэтому вместо того, чтобы сделать тебе красивое предложение, я прошу тебя подождать. Даже не подождать. Просто подумай, нужен ли тебе олигарх-неудачник?» «Хочешь, чтобы я тебя ударила?» — спросила я, взяв в руку тяжелый бокал для воды. «Ты же знаешь, это для меня не главное». «Для тебя нет, для меня да. Неизвестно, что нас ждет впереди. Работу я, конечно, найду, но вопрос какую? Сейчас пойдут распродажи и аукционы. С чем я останусь, неизвестно. Жаль, но Любимцева точно не сохранить. А я хотел подарить тебе родовое гнездо на свадьбу. В лучшем случае останутся деньги на скромную квартиру. Сидеть у тебя на шее я не буду ни дня. По-любому, мне надо сначала рассчитаться с долгами. Поэтому пока прошу просто принять это кольцо и не спешить с ответом. А там решай». «Ударю», — улыбнулась я. «Для меня все уже решено и давно». «Знаю». Он на мгновение задумался и надел мне на палец кольцо. «Оно тебя ни к чему не обяжет. Это просто украшение и мой подарок от чистого сердца. Дашь мне разобраться с делами?» «Конечно. Мы не будем спешить. Может, банкротство все же удастся избежать?» — с надеждой спросила я. «Нет, уже сейчас нечем платить зарплату. Так что наберись терпения и не слишком сильно ругай меня. А когда все закончится, я найду работу, и мы начнем все сначала. Но я уже буду не один, а с тобой. И золотых гор обещать не могу, как понимаешь. Мне они и не нужны. А теперь пошли ко мне. Раз у тебя скоро не будет шикарной квартиры, привыкай к такой скромной, как моя». «Хитрая ты, Рита», — рассмеялся Ракотов. «Знаешь, чем меня утешить?» Стоит ли говорить, что время мы провели великолепно? Алекс заметно повеселел. Мне удалось разогнать его мрачные мысли. После ухода Ракотова я позвонила Антону Петровичу и попросила о встрече. Он был готов принять меня завтра у себя. Я частенько бывала в офисе Антона Петровича по работе. Все-таки не один объект делала для него. Не самый центр, но и не окраина, недалеко от городского рынка. Офис располагался над рестораном со странным названием «Шестисотый». Над входом в ресторан в виде козырька нависала передняя часть автомобиля легенды лихих 90-х 600-го Мерседеса. Секретарша проводила меня к шефу. В просторном кабинете пахло дорогим табаком. Плотный сизый дым окутывал комнату. На стене за письменным столом из массива дуба висел большой коллективный портрет в черной траурной рамке. Молодые ребята, человек 20, все в кожаных куртках. Антон Петрович стоял у окна, держа в руке гаванскую сигару. Он приветливо мне кивнул. Приказал пышногрудой секретарше подать нам чаю и, конечно же, для меня лично, как всегда, пирожные «Наполеон». Кивнул мне на кожаное кресло, а сам уселся напротив на диван. «Ну, Рита, что у тебя стряслось?» — спросил Антон Петрович после того, как мы попили чаю. «Не просто же так ты попросила о встрече». «Да, мне нужна ваша помощь. Не знаю, как правильно выразиться», — замялась я. Все слова, что я приготовила, выскочили из головы. «Говори, я пойму», — ободряюще усмехнулся Антон Петрович. «Не стесняйся. Мы же 100 лет знакомы. Опять на работе неприятности». Я отрицательно мотнула головой и собралась с духом. «Я хочу заказать человека», — выпалила я. «Что?» — не поверил своим ушам Антон Петрович. «Ты? Кого?» «Нет, не убить», — замахала я руками. «Припугнуть, но очень сильно». «С чего ты взяла, что я этим вообще занимаюсь?» Лукаво сощурился Антон Петрович. «Все об этом знают. Вы же живая легенда Златогорска». «Может, и знают. Да вслух не говорят. А ты смелая, как я погляжу. Кроме вас никто не поможет». «И кто тебя так сильно обидел?» «Не меня. Мне надо вернуть в страну одного человека и вытрясти из него то, что он украл. Не калечить и не убивать. Ну, пугать. Может, шантажировать. Ну, вы лучше знаете. Я заплачу, у меня есть деньги. Я скопила». «Так, понял. Это ты для Ракотова стараешься». «А вы уже знаете?» «Дядя Антон знает все, что происходит в городе», — самодовольно усмехнулся он. «Сбежал его дружок с деньгами. И что, хочешь, чтобы я помог вернуть деньги?» «Да», — кивнула я. «Больше обратиться не к кому. Идет следствие. Но что они могут? Кирилл за границей. Вроде на Каймановых островах. Оттуда его легально не достанешь». «А я, по-твоему, это могу?» «Слышала, вы все можете». Последняя фраза заметно польстила моему собеседнику, и он расплылся в довольной улыбке. «Антон Петрович, вы же понимаете, Алекс — человек публичный. Он к вам не решится обратиться с такой просьбой. Да он и не знает, на что вы способны». «Скажи лучше, гордый. Не пойдет он ко мне на поклон. А ты пошла, уважила старика». Насчет старика он явно лукавил и напрашивался на комплимент. «Да какой вы старик!» — искренне возмутилась я. «Ох, Рита, приятно от тебя это слышать!» — снова заулыбался Антон Петрович. «Вы же знаете, это правда». «Знаю. Ты пришла ко мне с уважением, попросила о помощи. Ведешь себя почтительно. И ты не просишь меня убивать за деньги. Отныне можешь называть меня дядя Антон», — тоном Дона Корлеоне произнес местный престарелый авторитет. Похоже, культовый фильм «Крестный отец» он знал наизусть. «Валяй, рассказывай все, что тебе известно». «Ну, а я подумаю, что можно сделать». Рассказывала я долго, стараясь припомнить любую известную мне мелочь о Кирилле. Может, Алекс это и не одобрит, но я знаю, что иного выхода нет. Если я хочу помочь, делать это надо без одобрения Ракотова. И пусть потом злится. Все равно он у меня в неоплатном долгу, так что может наступить на горло своему самолюбию. «Ну что ж, все поправимо, я думаю», произнес дядя Антон после моей довольно бессвязной речи. «Тряхнул стариной, вспомни лихие 90-е. Эх, где моя молодость, где мои братки? Какие мы дела проворачивали им? Рассказать не поверишь. Да и куш с этого может получиться знатный, а деньги лишними не бывают». Антон Петрович задумчиво посмотрел на портрет над столом. Это уже стало местной легендой. В середине 90-х в Златогорске было несколько крупных преступных группировок. И было много разбоя, грабежа, рэкета. Подобное происходило по всей стране. И наш город не был исключением. Взрывы, заказные убийства и прочее, и прочее, и прочее. Антон Петрович тогда был молод, по-своему амбициозен и умел налаживать связи с нужными людьми. И дела у его бригады шли лучше, чем у других, так как действовал он по понятиям, и многие авторитеты его за это уважали. Но вполне естественно, конкурентам это не нравилось. Они объединились и составили заговор. И вот однажды, когда дядя Антон, а именно так его уже звали в то время, укатил отдыхать в Египет, всех его братков убили самым подлым образом, заманив на вечеринку в сауну. Уничтожили одним ударом всю бригаду. Стоит ли говорить, что когда дядя Антон узнал об этом, он пришел в ярость и страшно отомстил. Ценой неимоверных усилий он довольно быстро собрал новых последователей. И вскоре городские кладбища украсили аллеи славы из гранитных монументов, а группировка в городе осталась только одна — его. Антон Петрович железной рукой навел в Златогорске порядок. Прекратились грабежи, убийства и рэкет. А охранное предприятие «Передовой рубеж», возглавляемое дядей Антоном, пресекало малейшие попытки собирать дань с предпринимателей и бизнесменов не по правилам. Прошли года, и теперь лихой лидер ОПГ стал степенным и законопослушным гражданином. А, возможно, это была только видимость. «Риточка, ты знаешь, я пока еще не выездной. Но мои ребята помогут. У нас очень длинные руки и очень большие связи». Не мог не похвалиться Антон Петрович. Гордость просто распирала его. «Эх, стану на некоторое время Робин Гудом. Отберу деньги у одного богача и верну их другому. С твоего Санька удержу небольшой процент. Просто потому, что негоже работать бесплатно. Остальное слуплю с его компаньона. Так что не переживай, все будет хорошо». «А сколько буду вам должна я?» — деловито осведомилась у Антона Петровича. «Ты будешь должна пригласить меня на свадьбу», — заулыбался дядя Антон. «Не побрезгуешь?» «Да что вы такое говорите?» — возмутилась я. «Только не знаю, когда свадьба. Мы решили пока не спешить». «Так и мне не горит. А что Санёк скажет? Он же гордый, я ему не ровня». «И опять вы не правы», — улыбнулась в ответ. «Он о вас отзывается с уважением. Часто вспоминает, как вы ему обещали кости переломать, если он меня обидит». «Вообще-то я ему обещал кое-что другое», — хмыкнул Антон Петрович. «Но это не для женских ушей. Ну а теперь давай выпьем по рюмашке за удачу. Она нам пригодится». Дядя Антон налил мне красного вина, себе водки, и мы звонко чокнулись бокалами. «Знаешь, а я загранпаспорт оформляю», — доверительно сообщил он мне. «Скоро смогу мотаться по миру. Давненько, давненько я там не был. Как из Египта вернулся в 97-м, так и все, больше выехать не смог». Он взглянул на портрет и вздохнул. Видимо, вспомнил печальное событие того года. «Да, жаль, ребят. Рано они ушли. Очень рано. Ну да ладно, хватит о грустном. Мне тут на Сицилии виноградник прикупили. Надо съездить, посмотреть. С детства мечтал там побывать. А теперь смогу жить, сколько захочу. С местными надо будет познакомиться, связи наладить. Пора выходить на международный уровень. Будете ко мне с Сашком в гости приезжать?» «Я люблю Италию, но на Сицилии не была ни разу. Как-то не получилось до сих пор», — «Зря, зря! Сицилия — это сердце Италии», — мечтательно произнес дядя Антон. «Я даже итальянский учить начал». «Ничего так получается. Буду зваться Дон Антонио Монтедоро». «Почему такую фамилию выбрали? Хотя красиво звучит». «В переводе значит «золотая гора». Ну, типа я же из Златогорска». «А местные доны возражать не будут?» — с сомнением спросила я. «Все-таки там вековые традиции, обычаи». «Куда же они денутся, милые? Я им взаимовыгодное предложение сделаю. От такого не отказываются». «В данном случае меньше знаешь, крепче спишь», — решила для себя я и не стала вдаваться в подробности, какие именно связи он собирается налаживать на Сицилии. Мы хлопнули еще по рюмашке, и я отправилась домой в полной уверенности, что дядя Антон поможет. «Такие люди за базар отвечают. Кажется, это так говорится,